А потому, товарищи, давайте-ка не повторять шаблонных голливудских ошибок. По одному не гулять, держимся вместе и чемоданы не разбирать, чтобы смотаться в любой момент». «Владимир куда-то ушел», — впервые за весь разговор подала Насте голос. «Он не боится». Леха наградил ее усталым взглядом. Профессор и Саша тревожно переглянулись. Саму Киру Владимир несколько раздражал, все-то с ним не слава богу. «Я схожу за ним», — решила тут же Светлана. «На самом деле не стоит сейчас». В этот момент Веслав шагнул в комнату, все с той же своей радушной улыбкой. Кира уставилась в пол взглядом. Общая поддержка ее обрадовала. Но после разговора девушка нервничала при виде хозяина дома еще больше. Он стал казаться ей зловещим. Хотя это просто глупо. Наверное, они вообще зря все это напридумывали. «Пойдем смотреть дом», — пригласил поляк. «Подождите, пожалуйста», — остановила его Светлана таким мягким деловым приказом. «Один из наших товарищей куда-то ушел, наверное, искал уборную. Давайте его дождемся и...» «Его зовут как князя», — вспомнил хозяин дома. «Я видел его. Он хотел спать, ушел к себе. Зачем звать?» Света немного растерялась. Кира подумала, что снова все то же самое. Ничего особенного в словах Веслава не было. Все логично, и главное, такое поведение реально свойственно Владимиру. Он не слишком любит считаться с остальными. Но вот почему хозяин дома так их торопит и пусть мягко, но настаивает на этой экскурсии? Гид постаралась откинуть ненужные мысли. Нет, они сами виноваты. Все это нервы. Точно все напридумывали себе лишнего. «Дом большой, дело к ночи», — в привычном веселом тоне заметил Леха. «Пойдем, а то скоро все спать захотят». Веслав только кивнул гостю. Получилось немного надменно. Как-то, с одной стороны, неожиданно, при радушии хозяина, какой поляк демонстрировал все это время, а с другой стороны, как-то почему-то смутно знакомо. Группа прошла за хозяином дома из гостиной по коридору в уже знакомый холл с центральной лестницей. Тут у первой ступеньки Веслав впервые остановился. «Дом был другим», — сказал он очень серьезно. «Когда Бартош строил, война, враги, стены толстые, мало украшений. Хотел крепость, но не успел, умер. А Ежи строил по-другому. Но мы всегда знали, что дом сможет защитить. Только Катаржина любила роскошь и красоту, потому теперь здесь так». Гости только кивали. Различия между дворцами и замками Светлана рассказала им еще во второй день путешествия, когда туристы ехали из столицы Австрии в Венский лес смотреть настоящие крепости. Да, поместье Веслава на самом деле все-таки относилось к замкам. Построенный в сельской местности, в отличие от дворцов, всегда возводимых в городской черте, дом был крепким, наверняка в первые годы имел еще и какую-то систему защитных сооружений вовне. Кира помнила, когда они вошли этим вечером в ворота и попали во двор, строение казалось строгим, даже несмотря на то, что фасад украшали колонны и классический портик. Но не было того самого впечатления кукольного домика, как однажды назвал это Владимир. Серый камень, четкие линии. Нет, этот дом точно был замком. «Получилось неплохо», — оценила за всех Вита. «И для защиты, и для уюта». Веслав чуть склонил голову перед ней. Получилось немного старомодно, но как-то торжественно. Девушка улыбнулась в ответ уголками губ. В холле опять горело множество свечей, и было хорошо видно выражение лица Виты. Девушка по-прежнему, как и всю неделю, выглядела спокойной, даже расслабленной, готовой к новым впечатлениям и развлечениям. Но взгляд точно другой. Какой-то снова насмешливый и будто изучающий. Можно было подумать, что Вита ведет некий спор или даже словесный поединок с хозяином дома. И, похоже, Веслав видит в ней равную по силе противницу, как и в Алексее. «Я рассказал это, чтобы вы поняли», — объяснил хозяин дома. «Здесь я сохранил многое за годы. Будет и про войну. Я покажу сначала такие вещи». И он стал подниматься по лестнице. Туристы шли за ним. Светлана старалась держаться где-то в середине группы, чтобы уследить за всеми своими подопечными. Юля, конечно, спешила за Веславом, стараясь быть ближе к нему. Кира видела, хозяин дома заметил, что девушка рядом, и буквально просиял радостной улыбкой, потом даже предложил ей руку, помогая подниматься по ступеням. Галантно и снова немного старомодно. За Юлей, как и всегда, следовала Настя. Эти две девушки не то чтобы сдружились, но были чем-то похожи, обе тихие и незаметные, потому держались всю поездку вместе. Только обычно именно Настя тянула Юлю за собой, точнее, вслед за Владимиром. Свете было обычно немного забавно это наблюдать. Девушки были похожи на свиту их чуть надменного и своенравного малоценного члена экипажа, как окрестил Леха Владимира. Тот принимал внимание Насти с усталым смирением, а Юлю почти не замечал. Но в отсутствии привычного лидера и благодаря вниманию Веслава к Юле роли немного поменялись. И это тоже было забавно. Даже отвлекало Киру от ее страхов и тревог. Следом за девушками поднимались Дмитрий Иванович и Саша. Кире очень нравился этот молодой человек, такой серьезный и правильный. Да, он слишком увлечен мистикой и всякими сверхъестественными вещами, но это же нормально для его возраста. Зато Саша ответственный, заботится об их очаровательном профессоре. Светлана шла рядом с Зоей, чтобы, если что, помочь женщине. Хотя Зоя только казалась беспомощной. Но житейский опыт не забудешь, и эта представительница их группы вполне могла и сама за себя постоять, да и к остальным относилась с какой-то трогательной заботой доброй тетушки. Кира вместе с братом шла в конце группы, опять же вместе с Витой и Лехой. Они так привыкли, как шкодливые школьники, всегда занимали последние ряды, чтобы можно было комментировать услышанное и быстро исчезнуть, когда становится скучно. Они уже были на середине первого пролета лестницы, когда Леха чуть нахмурился и шагнул ближе к краю ступеней, всматриваясь во что-то внизу, даже чуть перегнувшись через перила. «Мы что-то потеряли?» — спросила его Вита довольно тихо, так что Кира с трудом смогла различить слова. «Кого-то вообще-то», — с иронией напомнил Леха. «Владимира. А тут подвал с вином. Дверь чуть приоткрыта». «Но я помню, что выходил оттуда перед ужином последним». Веслав хорошо ее закрывал. «Слуги», — напомнила ему девушка. «Или кое-кто решил не спать, а устроить себе одиночный алкогольный забег?» — весело предположил мужчина. «В его стиле», — согласилась Вита. Они прошли мимо уже знакомого туристам второго этажа, поднялись на третий. Тут холл был более просторным, напоминал небольшую залу, снова довольно богато обставленную. Веслав остановился, дал всем осмотреться. Горел камин, мерцали свечи.